Потому она и с своей извечной привычкой флиртовать с каждым встреченным ей парнем, точно так же стала флиртовать и с Павлом, только скорректировала способ флирта. Ну и, конечно же, шлюшкой, которой ее выставляет пресса, она не была, но и монашкой-девственницей, тоже. У нее были парни, чего только стоит тот журналист, с которым она классно провела ночь перед той злополучной поездкой в Афганистан, но, как она и говорила, как говорил и ее отец, и, как подозревала девушка, как учил ее отца говорить Павел, ключ, что открывает любой замок, хороший ключ, а замок, что открывается любым ключом, плохой замок, а она плохим замком быть не хотела. А с чего ты взяла, что я умею снимать этот твой доспех? Приподнял одну бровь парень. Да ладно, я объясню. Слегка мотнула Старк рукой, как бы отмахиваясь от слов парня. Да и к тому же, у тебя уже есть опыт моего раздевания. Произнесла она провокационно. Это было один раз, и я тебя только раздел, чтобы ты в одежде не спала, а то остались бы пролежни, вмятины, а это вредно для кожи. Закатил глаза Павел. Вот именно. Возмущенно произнесла Старк. Только раздел. Не воспользовался моей беспомощностью. Не облапал, да даже не сфоткал без белья. Я снял с тебя только лифчик, а не все белье, подметил он. А мог бы и все остальное, вскрикнула Старк и рассмеялась. Через пару секунд к ее смеху присоединился и Павел. Примечание. 1. Ирина Курчатова, местная версия Игоря Курчатова, отца советской ядерной бомбы и автора первой в мире атомной электростанции. Под его руководством и по его проекту была построена Обнинская АЭС, которая проработала с 1954 года и до момента остановки реактора в 2002 году в связи с нецелесообразностью ее дальнейшей работы, вызванной устареванием технической базы станции. Сегодня там открыт музей атомной промышленности, частично посвященный самому Курчатову. 2. Павел не слышал никаких разговоров. Он просто говорил пару фраз, которые в данной ситуации были бы к месту. Глава 29. Первые разборки со щитом. Тони была извлечена из своего костюма, после чего Павел утащил тело Стейн в гараж, где оно и было завернуто в прорезиненный брезент. Когда же он вернулся наверх, в жилую часть особняка, он увидел то, как маленькие роботы, напоминающие таблетки или приплюснутые снаряды для игры в кёрлинг, вокруг которых на небольших лепестках треугольником торчали по три вращающиеся щетки. Старк же сидела на диване, смотрела на то, как мелкие электронные уборщики возятся в набежавшей крови, жадно всасывая ее в свои недра, словно комары, а после замывая остатки своими щеточками, что резво вращались, затирая бордовые следы смерти женщины, которую девушка считала одной из самых близких и родных персон, и которая столь жестоко ее предала. «Все в порядке?» – спросил Павел, садясь на диван рядом с девушкой. «Могло быть лучше, но ведь и хуже тоже могло быть, так?» Повернула она глаза к парню. «Хуже точно могло быть», — согласился парень. «Я мог не вставить затычки в уши. Не зря я тебе трепалась о всяких таких штучках», — вздохнула девушка, облокотившись на спинку дивана и разворачиваясь корпусом к собеседнику. «Скажи, почему она так поступила, а чего ей не хватало?» В российском уголовном мире есть устойчивое выражение, которое полностью описывает ее поступки, — произнес Павел, почесав трехдневную щетину. Жадность фраера сгубила. Вот и ее, как того фраера, погубила жадность, а еще амбиции. Она не хотела быть второй после какой-то там Антонии Старк, она сама хотела быть первой. Иметь все, что имела ты, славу, богатство, влияние и все такое прочее. И из-за этого, она решила меня убить, передернула плечами Старк, с которой слетела вся ее напускная бравада и вальяжность. Никто не застрахован от вероломства и предательства, Тони, запомни это, произнес Павел, доставая из внутреннего кармана пальто трубку и кисет с табаком. Сунув в зубы трубку, он размеренно набил ее ароматным кубинским табаком, слегка примял его пальцем, после чего встал и направился на открытую лоджию, больше похожую на вертолетную площадку своими размерами, где сел на удобное кресло, на котором и закурил, с наслаждением втягивая ароматный табачный дым в легкие. «Вот так просто взял и ушел курить?» – удивленно спросила Старк, садясь в соседнее кресло, пока парень выпускал сизый с легким желтоватым отливом дым в сторону полной луны на звездном небосклоне. «Просто хочется подумать о всяком», – вздохнул Павел, поворачивая трубку то одним, то другим боком. «На меня как-то слишком много наваливается в последнее время. Для меня же, считай, война полтора года назад закончилась, И то я с тех пор вечно с кем-то как-то воюю. То Страйкер с ее экспериментами над мутантами, то бандиты Нью-Йорка, то теперь Стейн, глядишь, снова с Гидрой зацепимся в открытую, а она сейчас далеко не такая безобидная, как была в 45-м. А ведь я еще и не знаю, где искать Стефани и короче, много чего нехорошего произошло за последнее время. Понимаю, кивнула Старк, вспоминая афганских террористок. Сейчас бы отправиться в отпуск, куда-нибудь в Европу, на красивые и дорогие пляжи. Испания, Португалия, Греция, Италия, да хотя бы Турция. Просто подальше от всякой суеты. Ты со мной, а я-то тут каким боком, выгнул бровь парень, снова попыхивая трубкой. Так сам же только что жаловался, что тебя все достало. Пожала плечиками Тони. А сам бы ты куда хотел, да черт его знает, если честно. Вздохнул он в ответ. С одной стороны, суета надоела, а с другой, куда мне валяться на шезлонге у какого-нибудь лазурного моря? Больше любишь активный отдых? Усмехнулась девушка. Как будто мне активности в этой жизни не хватает. Поморщился парень. Хотелось бы, может, что-то где-то активничать, но конкретно устал уже. О, да это уже попахивает апатией, когда все осточертело, и делать уже не хочется, и не делать не хочется. У тебя точно все нормально, а то вы, мужчинки, любите реветь по поводу и без. Дать бы тебе в глаз, Старк, да меня в детстве учили слабый пол не обижать. Хмыкнул Павел, выпустив тем самым немного дыма через ноздри. Это кто еще тут слабый пол? Полушутливо возмутилась Старк, чуть ли не подскакивая со своего места. Ну уж явно не я, человек, способный разгоняться почти до 140 км в час и поднимать до 20 тонн веса, произнес парень. Это вас с Роджерс настолько прокачала та сыворотка, удивленно подняла бровки Тони. Стефани, конечно, не настолько, но и она не сильно от меня отстает, кивнул парень, выдыхая облачко табачного дыма. Напомни мне никогда не пытаться перетянуть тебя в армрестлинге, если напьюсь, довольно серьезным тоном сказала Тони, опустив брови и поджав губы. Не переживай, напомню, если ты не забудешь напомнить мне напомнить тебе об этом, а то я сам вечно все забываю, усмехнулся парень. А я думала, что сыворотка влияет и на когнитивные способности, из-за чего ваша с Роджерс память должна приближаться к фотографической, подметила девушка. Преувеличение, да и я пошутил, пожал Павел плечами. Так и сидели, глядя на медленно проплывающий над волнами Малибу луной в окружении миллионов звезд. А на следующий день прямо с утра заявились девчонки из щита, во главе которых была Фиона Колсон, агент очень высокого уровня, да и вообще, довольно близкая к самой верхушке личность. «Мисс Старк, ваша помощница, мисс Поттс, сказала нам направляться сюда. Она сказала, что обсуждать определенные вопросы вы хотите здесь. Все верно, как вас там?» произнесла расслабленно Тони, попивая мартини. «Агент Колсон», — ответила та, представившись. «Почему вы решили провести беседу прямо тут? Для начала, мне не нужны всякие ваши жучки в моей компании. Еще не хватало, чтобы вы всякие разработки у меня таскали в эту вашу службу. Тут я хоть смогу их все найти. Ну а во-вторых, что куда более важно, у меня тут образовался труп Эбигейл Стейн. Труп, — сделала стойку Колсон, — лежит внизу, в гараже». Пожалуй, беспечно плечиками Старк. Джарвис, милый, открой им доступ в тот отсек гаража, где лежит туша той свиньи, пусть они ее заберут. Мисс Старк, я надеюсь, что вы понимаете, что убийство – это тяжкое преступление, за которое вам в любом случае придется отвечать, произнесла Колсон, нахмурившись от поступающих через наушник гарнитуры инструкций, по которым ей следовало бы сейчас попытаться зацепить миллиардершу на крючок за счет этого преступления. Велели угрожать, давить, обещать отмазать, но исключительно за сотрудничество определенного рода. А вот тут вы ошибаетесь, агент. Послышался голос парня, который снова на публике отзывался на имя Алекс. Предусмотрев всякое, он вчера перекрасил свои пшеничные волосы в каштановые, в то же время поменял цвет глаз и немного овал лица, пользуясь магией. Он делал что-то подобное и раньше, но до этого это было просто легкое визуальное искажение, которое наблюдатели или видеофиксирующие оборудование воспринимали как внешние изменения. Фактически, он не снимал подобной маскировки никогда, пока служил в армии США уже в этом веке, чтобы не смогли узнать по каким-нибудь базам данных, которые наверняка есть, впервые эта маскировка слетела, когда он попал в плен. Тогда он просто не придал этому никакого значения, потому что террористки узнать его не смогли бы ни в коем случае, а Старкой, как он надеялся, Инсин, когда они бы выбрались, все одно должны были бы узнать о том, кто он есть на самом деле. Увидя же сегодня агентов щита и услышав, как представилось их главное, он решил еще чуть сильнее подшаманить свою маскировку, прекрасно помня, что Филипп Колсон фанател по Капитану Америки. Логично было бы предположить, что его женский аналог из этого мира имело бы схожие увлечения, с поправкой на то, что капитанов было двое, и один из них – сам парень. «О чем вы, мистер Фолксон, верно?» – уточнила она, заглянув для верности в небольшой планшет, что сжимала руками у груди. «Верно, агент Колсон», – подтвердил парень ее слова. «А я о том, что преступлением данное убийство не являлось ни в коей мере, хотя бы по той причине, что вызванная сюда для разговора по душам, Эбигейл Стейн пришла сюда с запрещенным к производству, обороту и использованию оружием. Вы знаете, что такое инфразвуковой парализатор? Думаю, вы меня просветите». «Так», — улыбнулась девушка в ответ на его слова. «Верно думаете, агент», — кивнул парень. «Это не хитрое оружие самообороны, которое когда-то изобрели в Stark Industries. Оно посредством определенных инфразвуковых волн вызывают кратковременный паралич всех скелетных мышц, а также почти всех мимических мышц и мышц, отвечающих за деформацию голосовых связок. Фактически, это оружие относительно безболезненно позволяет нейтрализовать противника, вызвав у того паралич всего, кроме, разве что, мышц, отвечающих за движение голосовых связок. Когда это оружие было представлено правительству США, те несколько месяцев покрутили нашу игрушку и так, и эдак, а после решили, что такое средство зачастую будет использоваться, скорее всего, для ограбления и актов физического и сексуального насилия. Вступила в разговор Тони, которая до этого наблюдала, как труп Стейн вынимали из гаража. Разумеется, столь перспективное, в плохом плане, оружие было запрещено, как и все схожее с ним по воздействию. Видимо, побоялись, что кто-то сможет сделать нечто подобное, но на других принципах действия. Короче, она использовала запретное оружие. При этом, она угрожала нам с Алексом. Нам повезло, что Алекс слушал музыку в наушниках, иначе его бы парализовало так же, как и меня. А если учесть, что и у самой Стейн, и у Алекса было оружие, то можно однозначно сказать, добром бы это не кончилось. Так что по всем статьям мы тут правы. Мы защищались от нападения, закончил вместо Старк парень. К тому же, нам в руки попала одна интересная папочка, в которой перечислены всякие грешки Стейн, начиная от продажи оружия террористическим группировкам и организациям мимо кассы компании, и заканчивая несколькими заказными убийствами, в том числе и доказательства того, что группировка «10 колец» не просто так захватила в плен и пыталась убить Антонию, а по указке некоего заинтересованного лица, которое обладает, или, вернее, уже обладало, вторым по размеру пакетом акций Stark Industries. «А вы все это прохлопали и пропустили», — укорил Колсон парень. «Наша служба не занимается подобными вопросами, наша компетенция расположена в других плоскостях», — спокойно произнесла женщина, сделав вид, что все хорошо. В то же время ни она, ни ее начальство, что находилось на другом конце провода, не могли возразить ничего словам этого парня. «Короче, мы передаем вам Стейн, а также бумаги, которые помогут вам выйти на многих ее незаконных контрагентов, а вы забудете это недоразумение и поможете нам с ассимиляцией ставшего ничейным пакета акций Stark Industries. Насколько я знаю, наследников у Стейн не было, а отдавать столь внушительный пакет на откуп государства – это не то, чего мы хотели бы допускать. Мы хотели бы обсудить это более детально позже. Сейчас нам еще предстоит разбираться с убийством мисс Стейн, а там...» Начало было юлить и уходить куда-то от ответа Колсон, но Тони ее прервала. «Тушу этой свиньи можете забрать прямо сейчас, а вот папку с документами мы передадим только тогда, когда нам будут даны определенные гарантии того, что ряд наших условий будет выполнен», — категорично заявила Тони, скрестив руки на груди. «Вы понимаете, что сокрытие подобных улик – это федеральное преступление», — выгнула бровь Колсон. «А вы знаете, что эти ваши жучки, которые вы уже стараетесь распихать по всему помещению и которые ваши сотрудники постарались спрятать по всему моему гаражу, это покушение на мою частную жизнь, что является не менее страшным преступлением, так как это является нарушением моих конституционных прав», — отзеркалила этот жест Тони. «Да и вообще, Кто сказал, что я обязана выдавать вам вот так результат той работы, которую вам бы пришлось делать несколько лет? Хотите просто получить премию за наш счет? Нам тоже нужно что-то получить взамен. Надеемся, что вы поймете, что за просто так ничего получить нельзя. Мы еще вернемся к этому разговору, мисс Старк, с улыбкой закончила Колсон, следя за тем, как ее девчонки грузят труп в один из черных кадиллаков, что стояли у ворот виллы Старк. Мэм, зафиксирована попытка внешнего воздействия на наши базы данных. Мне отследить местоположение хакера и вызвать на место наряд полиции? Спросил из-под потолка голос Джарвиса. Ой, как интересно. Слегка наклонила на бок голову Старк, упирая красный ноготок в щеку и ухватывая свободной ладонью локоток руки. Какое совпадение, что именно сейчас на меня была совершенно хакерская атака, и вот те на, именно на мои личные сервера. При этом точно после того, как я сказала, что у меня есть некоторые нужные вам данные. Думаю, ваши подозрения излишни. Попыталась что-то сделать с такой неприятной ситуацией Колсон, но не смогла. Подозрения? Чутко приподняла брови Старк. Верно, подозрения излишни. У меня есть уверенность в том, что это дело ваших рук. Мисс Старк, мною было зафиксировано место расположения хакера, произнес Джарвис, после чего вывел на экран телевизора изображение здания в Нью-Йорке, если судить по строке адреса, выведенной под изображением. Самое интересное было то, что прямо перед зданием стоял постамент, на котором были изображена эмблема щита и сама аббревиатура SHIELD. Что же, агент Колсон, либо эти хакеры, большие фанаты вашей службы, либо вы задолжали мисс Старк еще одно письмо с извинениями. Повернулся к растерянной девушке Алекс с ехидным выражением лица. Короче, костюмчики, или вы прекратите пытаться взломать мои сервера, или вам придется покупать себе новые сервера, потому что я дам сдачи, и на всех ваших серверах весь объем будет забит рекроллом. Вы меня поняли? Всего хорошего, мисс Старк, мистер Фолксон. Решила откланяться на подобной ноте Колсон, не имея понятия, что ей делать в такой ситуации, потому что одна одноглазая черножопая матерщинница на другом конце провода бесновалась, используя весь свой словарный запас в области брани, иногда переходя на различные европейские языки. «Надеюсь, вы поняли мой намек», — крикнула ей вслед Старк, после чего черные автомобили щита скрылись. «Они ведь не остановятся», — произнес парень. «Ты прав, не остановится», — кивнула Старк. «Слушай, я, наверное, поеду домой, хорошо?» сказал Павел, собираясь сваливать подальше, да и в Нью-Йорке дела никуда не делись, пока не получится. Подленько улыбнулась Старк, в чьих глазах скакали бесенята. Так, на одних каблуках развернулся обратно к девушке парень. Что ты сделала? Да так, просто вынула мотор и перебираю ходовую часть твоего мустанга. Мотор для наших дней уже малость староват, даже до 200 не разгонит, да и систему мультимедиа можно впихнуть, главное, сохранить ретро-стиль. И сколько это может у тебя занять времени? Обреченно вздохнул парень, понимая, что теперь придется валить домой через портал, оставляя машину тут. Дай мне 3 дня, там кое-какие детали надо было подогнать, придется заказывать у Форда, да и самой придется поработать за станком. Если поможешь, справимся быстрее. Павел задумался. Как фанат, он бы не отказался от того, чтобы поковыряться в железе с железным человеком, пусть и с его женской версией, но он, как бы, уже это делал там, в Афганистане. Короче, погости немного, а? Попросила напрямую Тони. Пепс с Хиппи свалили на Гавайи в романтический уикенд, разве занято на каких-то учениях, мне просто не с кем тусоваться в ближайшее время. Погоди, Пиппер и Хиппи, пара, выгнул в легком удивлении парень бровь, хотя внутренне он был чуть ли не в шоке в первые секунды, пока не вспомнил, что в комиксах, кажется, Пиппер и Хиппи когда-то были парой, и с Эдвином она бывала парой. Кажется, до первого фильма о Железном Человеке Пиппер и Тони никогда не были парой. Ага, они встречаются, кивнула Старк. Пепс меня тоже зазывала, но, Хиппи, не мой типаж, да и мы с ними давно знакомы, какая-то романтика там будет попросту неуместна. Понятно, протянул задумчиво парень, который до сего дня, если честно, полагал, что и Тони и Пепс через пару лет сложится лесбийский дуэт. А тут вот как вышло. Ну так что, составишь одинокой миллиардерши компанию? Спросила его девушка, уперев руку в бедро. Куда я денусь? Усмехнулся парень, приподняв левый край губ. Вечером, когда работа над небольшой переделкой тормозной системы подошла к концу, Эти двое вышли обратно из гаража в жилую часть виллы, где Старк снова вскрыла бутылку крепкого алкоголя и разлила по порциям для себя и для Павла. Тот не стал отказываться и спокойно пил, все равно не пьянее. Все, что ему грозило, это более крепкий сон, почти на уровне Добрыни Никитича из мультиков от студии «Мельница». А вот у Старк такого бонуса не было, и ее стало потихоньку развозить. «Слушай, Пол, вот скажи, я что, совсем некрасивая?» — спросила девушка, грустно опустив подбородок на барную стойку. «С чего ты так решила?» — удивился такому повороту в разговоре парень. «Вокруг меня вечно вьются какие-то расфуфыренные парни, которые видят во мне исключительно большой бумажник, туго набитый деньгами и картами различных банков, который можно опустошить, просто посияв передо мной обтянутыми тыцами один ягодицами, а после присунуть в него свой член, чтобы получить удовольствие и повод хвастаться, что тот смог завалить в койку саму Антонию Старк. Так обидно, когда появляются не жаждущие моих денег и положения парни, так они совсем не обращают на меня никакого внимания. Вот хоть ты», — ткнула девушка рукой с зажатым в ней стаканом в сторону парня. «Другой бы на твоем месте давно по ночам бы стал пытаться пролезть в мою спальню. Глядишь, еще и под венец бы меня попробовал затащить, а ты? А у меня невеста есть», — вздохнул парень тоскливо, начав понимать, что Старк, видимо, в одном месте зачесалась. «Где она хоть, а?» — спросила Старк, невесело усмехнувшись. «А я тут, и проблемы с какими-то там службами тоже тут. Предлагаешь на тебе жениться?» — хмыкнул Павел. «Ты хоть задумайся, как это выглядит. 97-летний старик женился на молодой миллиардерше. Засмеют». «Ничего ты не старик», — принялась убеждать парня в его юности девушка. «И вообще, чем я не невеста, а? Ты только скажи, и завтра же будешь мистером Старком, или я, миссис Кречицки. Тони, я с твоим отцом в пору его молодости за одним столом бухал, ты хоть понимаешь, что прямо сейчас клеишься к ветерану войны, который водил дружбу еще с твоим отцом?» — снова свел все к шутке парень. «И что?» — спросила девушка в искреннем непонимании. «Давай ты проспишься, а уже потом будешь звать под венец, а?» — предложил парень, устав от пьяных бредней девушки. На фоне всего этого, даже пьяная выходка Тони из второго фильма, где он обмочился в костюм прямо на своей вечеринке перед гостями, никого не стесняясь, как-то уже не казалось таким уж идиотизмом на фоне пьяных выкрутасов Н. «Вот так всегда», — вздохнула обиженно девушка, когда Павел скрылся на лестнице, ведущей на второй этаж. «Сперва пьешь для храбрости, а потом тебе иди проспись», — передразнила Старк скрывшегося парня. Девушка окончательно прикончила бутылку виски, после чего прямо в баре разделась до белья, раскидав одежду по комнате, а утром она проснулась в гостевой комнате, закинув ногу на Павла, который, как и было сказано ранее, спал как убитый из-за спиртного. До конца своих дней Старк так и не смогла вспомнить, сама ли она решила влезть в кровать к Павлу и просто вырубилась, или банально перепутала по пьяному делу двери. Глава 30. Вторжение Фьюри. Павел и Тони ковырялись под капотом «Мустанга». Чертов новый движок никак не хотел вставать на свое место, все время переклинивая. «Тони, ты мне сейчас честно скажи, этот движок вообще может встать в мою машину?» — устало спросил парень, вытирая от отработки руки. «Должен, у меня все просчитано, Джарвис. Просчитай ошибку и составь возможное решение», — произнесла девушка в пространство. «Нареканий нет, мэм, все должно встать идеально», — произнес голос из-под потолка. «Предлагаю немного прерваться. Физическая усталость способствует совершению большего числа непроизвольных ошибок, что влечет за собой неправильное положение двигателя при установке. Ты как, Пол, согласен немного передохнуть?» — уточнила девушка, снимая перчатки и затыкая их за пояс. «Давай сменим обстановку», — кивнул Павел, идя к умывальнику, чтобы помыть руки и умыть лицо. «Тогда я жду тебя у бара», — кивнула девушка, направляясь наверх. «Эй, подожди, я же выйти без пароля не смогу». Не успев нормально вытереться, помчался парень за хозяйкой дома, едва успев ухватить дверь для того, чтобы та не заблокировалась, а Старк, в свою очередь, уже умчалась наверх, подленько хихикая. Парень выскочил наверх, уже собираясь что-то высказать миллиардерше, но увидел, как та уже стояла в боевой стойке, вынеся вперед руку, на которой была специальная репульсорная перчатка, запитанная от портативного источника питания, не связанного с реактором, который местная версия Тони Старка не носила в груди за неимением в ней осколков и электромагнита, который нужно было запитывать от дугового реактора. Сразу поняв ситуацию, парень вынул из-за пояса за спиной револьвер и направил его в ту же сторону, что и Старк. «Вольно!» — послышался голос из темного угла. «Джарвис, отчет!» — потребовала Старк, но ее помощник не ответил. «Знаете, мисс Старк, ваша операционная система, на которой работает ваш помощник, действительно очень сложна, и не нам с нашими скудными, по сравнению с вами, мозгами, пытаться было ее взломать, но и ваша система имеет изъян», — произнесла женская фигура, вставая со кресла. «Но и ваша сложная система уязвима перед простым перерезанием проводов питания. Это частная территория, и я вправе использовать силу», — заявила девушка, слегка усилив интенсивность свечения перчатки. «О, вы правы, мисс Старк, но вы не будете этого делать», — заявила фигура, выходя на свет и показывая себя. А была это одноглазая негритянка с бритым черепом. «Фьюри», — непроизвольно произнес парень, отводя револьвер в сторону. «Для отмороженного реликта времен европейской войны вы слишком много знаете, капитан». «Откуда?» — хотел спросить парень, но негритянка его перебила. «Агент Колсон большая ваша фанатка, ваша и капитан Америки», — произнесла Фьюри. «Несмотря на всю вашу маскировку, она вычислила вас по вашим повадкам, по голосу, который она узнала по многочисленным записям, по конституции тела. Меня саму иногда пугает ее одержимость вами, капитан, но, как видите, она оказалась весьма полезна, раз она узнала вас. И почему же герой войны не вышел на связь с властями, чтобы получить все причитающиеся ему почести, жалование за последние почти 70 лет и награды? А почему глава щита пробирается в частные дома, чтобы пугать их владельцев?» — выгнул бровь парень. «Потому что глава щита поняла, что старый боевой волк почуял что-то нехорошее в нынешнем мире, раз не поспешил прибежать к кормушке. Возможно, он знает, что у кормушки сидят в засаде охотники с ружьями», — слегка наклонила голову на бок негритянка. «Вы правы, кое-что я почуял», — прищурился парень. «Не буду ходить вокруг да около, просто скажу, что о ваших связях с криминальным миром Нью-Йорка мне прекрасно известно, как и о направленности вашей частной охранной компании, которая больше напоминает ЧВК, так что я хочу знать, что вы разнюхали по своим каналам, по которым вы собирали компромат на Стейн». Перешла к делу Фьюри. «То, чего ты не можешь разглядеть, будь у тебя хоть оба глаза», — неприязненно произнес парень. «Так просветите меня, недалекую», — с укором в голосе выпалила негритянка. «Или вас, как всякого мужчинку, нужно уламывать на то, чтобы получить желаемое, гидра». Поморщился от манеры общения Фьюри парень. «Эта организация жива, и лично вы знаете ее под другим названием». «И каким же?» — напряглась женщина. «Полковник Филлипс и агент Картер разве не говорили, что я сказал им на прощание там, в горах Баварии?» — выгнул бровь парень. «Напомните-ка, а то я Николсон, чтобы цитировать всю вашу жизнь дословно». Поморщилась женщина. «Не доверяйте зола, предаст и возродит гидру. Этот их треп про две головы на месте одной, это не пустой треп. Гидра в щите», — подскочила женщина. «Бинго, шоколадка», — кивнул парень. «Думаю, около трети агентов состоят в этом склизком и чешуйчатом многоголовом кружке. И это только нью-йоркское отделение организации. Фактически, гидра рассыпалась на множество кружков. Кто-то до сих пор зигует друг другу и читает мемуары Адель Гитлер и Шмидт, кто-то пытается строить коммунизм, кто-то просто лезет в криминал, а кто-то, как нью-йоркское отделение, просто фанатеет по идеалам мирового господства и книжке 1984 с Большим Братом и прочим. А во главе стоит одна близкая к тебе персона. Догадаешься, или мне сказать? Не томи, отморозок, говори прямо», — возмутилась Фьюри. «Пирс», — только и изрек парень. «Что?» — подскочила женщина к нему, схватив за грудки. «Как, отпусти, или второй глаз выдавлю, который космокошка не доела», — оскалился парень, утыкая в грудь женщины револьвер, взведенный со щелчком, пока Старк направила репульсор прямо в висок негритянки. Та молча отпустила парня, отходя на пару шагов, держа руки на уровне плеч. «Доказательства?» — коротко спросила женщина. «Самые косвенные, за которые даже не уцепиться, но сложить свое мнение можно легко, и мнение это будет не в пользу Пирс. Саша никогда не давала повода в себе сомневаться», — твердо произнесла негритянка. «Так и у гидры пока не так много сил и ресурсов, но вот увидишь, как только ты станешь ей не нужна, твоя голова полетит на мокрый асфальт. Я дал бы тебе года 3-4. Советую начинать работать в этом направлении. А, и еще, удару не доверяй. Все оперативники этой группы состоят в гидре. Поголовно. Это, можно сказать, их боевое крыло партии. Чертов мазафакер, я просто хотела провести вербовку Железной Леди и Капитана Реда. А ты накидал столько сложных вопросов, что теперь мне все эти годы придется разгребать то дерьмо, которое я не видела в упор. Железная Леди, удивилась Старк, если тебе не нравится псевдоним, мы поменяем, уточнила Фьюри. А если не хочешь, чтобы о тебе знали, то не надо было мотаться в Афганистан, чтобы стрелять по террористам, а потом рассказывать об этом полковникам ВВС США, даже если это твоя подруга Рози. Думаешь, мы не слушаем ее телефон, телефоны всех американских офицеров, тем более, таких важных в структуре, как она? Это противоречит конституционным правам, заявила девушка. При подписании определенных бумаг и соглашений многие не читают даже крупный шрифт, не то, что мелкий. Это подло, подметил парень. Сейчас вообще довольно подлое время, капитан, хмыкнула женщина. И что теперь, уточнила Старк. Вообще, я хотела кое-что рассказать вам про инициативу «Мстители», пафосно изрекла Фьюри. Название – дерьмо, отвернулся парень, направляясь к бару, в котором, кажется, был хлеб и ветчина. Что? Удивленно замерла женщина. Дайте угадаю, «Мстители» – это курируемый щитом и лично вами клуб суперов, которые должны будут разгребать дерьмо, которое вы сами разгрести не сможете, так, произнес он, распаковывая пакет с хлебом. В аналитическом отделе вам было бы самое место, хмыкнула Фьюри. Рискну сказать фразу в стиле Тони, но денег не хватит, отметил парень, раскладывая ветчину по кускам хлеба и доставая из холодильника помидоры и листья салата. «Мстители» – это организация, которая должна будет стать основным щитом человечества перед глобальными угрозами, как внутренними, так и внешними. Что вы знаете о внешних угрозах, Фьюри? Хмыкнул парень. Вы даже не знаете о том, что Земля – это, по факту, колония Асгардской империи, продолжая слепо считать Тора, Локи, Одина и прочих лишь сказкой и скандинавскими мифами седой старины. То, что вы когда-то повстречались с залетными скрулами и знаете об империи Кри, еще не говорит о том, что вы все знаете об этом мире. Вы даже не в курсе о Таносе, который и является основной угрозой мира, и не только нашего, но и всей вселенной. Скажите спасибо за то, что асы хранят покой на Земле, и это несмотря на то, что для них наша планета откровенно бесполезна как колония. Вопрос, а откуда вы все это знаете? Прищурила здоровый глаз Фьюри. Не только щит решает глобальные проблемы, Николь, не только щит, вздохнул парень. Но открывать все карты я не имею права. Придется вам самим искать ответы и предотвращать то, что уже начинается. А начинается много чего. И что теперь? Спросила Старк, с благодарностью принимая от Павла сэндвич с ветчиной, помидорами и сыром. Такой же сэндвич он передал Фьюри, а третий начал уминать сам. В свете открывшихся обстоятельств, мне придется пересмотреть много планов, в том числе, и на обнародование живого капитана. Вам придется еще какое-то время посидеть в подполье, мистер Кречицкий. Я, как бы и не против, пожал плечами парень. Я надеюсь на ваше сотрудничество в грядущем противостоянии. Надеюсь и на вашу поддержку, Старк, перевела взгляд негритянка на девушку. А что мне за это будет? Приложила как бы в задумчивости пальчик к губкам Тони. А безопасность мира разве уже не является аргументом за сотрудничество? Возмущенно спросила Фьюри, чуть ли не роняя на пол погрызенный бутерброд. Свои песни о долге и чести можете петь кому-то другому. Они даже на этого идола американской и советской пропаганды не работают, а я – акула капитализма. Беспринципная, холодная и расчетливая. Не вяжется это как-то с тем, как вы летаете в Афган для защиты гражданских в самодельном экзокостюме, подметила женщина. У богатых свои причуды. Пожала плечиками Старк, доедая закуску. Чего ты хочешь? Вздохнула Николь. Мне нужно семейство Ванка. Оно должно быть оправдано за все те наговоры, которые были на них повешены. Также мне нужно прикрытие перед законом со стороны вашей конторки, некоторая поддержка моего бизнеса и так, по мелочи. Что-то мне подсказывает, что это по мелочи и будет самым дорогим, задумчиво произнесла Фьюри. Думаю, здравый смысл и интуиция, подметил парень. Хорошо, все это обсуждаемо, хлопнула себя по коленям женщина. Надеюсь, мы придем к взаимопониманию. Буду надеяться на сотрудничество. Вы, капитан, останетесь в тени, Но, я надеюсь, будете не против, если мы вас и вашу ЧВК, состоящую из мутантов, сможем привлекать к некоторым операциям. Разумеется, совершенно анонимно и с достойной оплатой. Найм происходит в стандартном порядке, каких-то особых привилегий вам не будет, предупредил Павел, закинув ногу на ногу. И это идеал советского человека, хмыкнула женщина с иронией. Самый обычный делец. Помнится, я никогда не скрывал, что я не коммунист, а монархист, хоть и служил советом на войне, потому что это был мой долг, как патриота и офицера, подметил парень. Ага, я в курсе, кивнула женщина. Кстати, вы в курсе, что вас какая-то православная церковь где-то на Балканах причислили к лику святых, как раз за то, что вы пошли служить советом, несмотря на монархические взгляды. Зная то, что где-то Николай II считается святым страстотерпцем, это уже не стоит ни гроша, поморщился парень, уже знавший о подобной детали. Какое мне дело до каких-то там фанатиков? Радикально, заметила Старк, и этот человек называет себя ярым христианином. Формально, 10 колец, мусульмане, но это не мешает им молиться какому-то там мандарину и вертеть все заветы Корана на дилдаке. Поморщился парень, не суть важно, отмахнулась Фьюри. Что же, спасибо за угощение и обстоятельную беседу и за то, что прибавили мне головной боли. К нашей беседе я предлагаю вернуться позже. И кстати, Старк, попробуй воспользоваться вазелином или силиконовой смазкой, если мотор не встает на место. С этими словами Фьюри направилась на балкон, где из ниоткуда появился конвертоплан с эмблемой щита, на который забралась Николь и скрылась в ночном небе Малибу. «Ты что-то понял?» – спросила Старк. «Первое. Систему безопасности стоит все же обновить. Не на пустом месте же она забралась в дом и узнала, чем мы занимаемся в гараже. Второе. Нам нужна банка с вазелином», произнес со вздохом парень. Глава 31. Ванка. Павел, послышался голос Шарлин из телефона парня, когда тот снял трубку прямо за рулем снова способной к движению машины. «Слушаю вас, профессор», ответил он, закладывая поворот. «Помнишь, я рассказывала, что у нас остались некоторые документы с базы Уиллы», уточнила женщина спокойным голосом. «Припоминаю», кивнул Павел, хотя профессор и не могла его видеть. «Так вот, мы нашли кое-какие бумаги, касающиеся других проектов Стрейкера и ее коллег. Дайте угадаю, оружие X», уточнил парень, уже выходя из машины, припаркованной у офисного небоскреба, куда перебралась его Кантера. «Верно», утвердительно произнесла женщина. «Логан был первым образцом этой программы, твоя помощница Юрика, вторым». Стрейкер планировала начать чуть ли не потоковый выпуск суперсолдат-регенераторов с металлическими скелетами, но учитывая то, что они хоть и встречаются часто, но не так, чтобы находить их в каждом городе по несколько штук, да еще и то, что Логана не смогли подчинить, а Юрика приходилось держать под постоянным медикаментозным контролем, было решено таких регенераторов выращивать искусственно. После того, как попытка привить регенерацию привела к появлению Дедпул, из-за которой пришлось восстанавливать разрушенную программу. «Дедпул», удивился парень, «это сумасшедшее существует в этом мире. Учитывая то, откуда ты прибыл, ее способность пробивания четвертой стены у меня, скорее, вызывает некую опаску и удивление, ведь, как выяснилось, весь ее бред является правдой. Во всяком случае, лучше держаться от этой ненормальной подальше, и мне, и вам, и передайте Распутиной меньше с ней контактировать», серьезно произнес парень. «Ты излишне драматизируешь», произнесла спокойно женщина. «Она не настолько опасна. Да, она далека от психического здоровья, но все же даже ей свойственен комплекс героя, а потому она ближе к доброй части нашего мира. Я бы поспорил про добро и зло, но я сейчас не в настроении выслушивать всякое про всяких психов. Давайте вернемся к изначальной теме разговора». «Как пожелаешь», спокойно ответили ему. «На данный момент уже на протяжении 11 лет идут испытания программы X-23. X-23, удивленно остановился парень. «Этого не может быть. До того, как эта программа должна была начаться, должно было пройти еще очень много времени. Вы к тому моменту уже должны впасть в маразм, Логан должен начать стареть из-за радиоактивности адамантия на его костях, а мутантов должны были почти истребить. Ты же сам знаешь, что различные твои вмешательства уже сильно изменили историю, так почему ты настолько удивлен, что какие-то события произошли раньше, чем в тех историях, которые ты видел? Просто, если это так, то можно выкинуть почти все мысли, касающиеся грядущих событий. Как минимум, можно забыть про хронологический порядок. «Разве большинство людей не живут, не ведая своего будущего?» – спросила с легкой иронией женщина. «При этом, даже если и можно выкинуть большинство планов и идей, ты все равно имеешь огромное преимущество перед остальными людьми, потому что ты сможешь готовиться к тем или иным событиям заранее, хоть даже и не сможешь узнать, когда именно они произойдут. Так, ладно, не станем углубляться в эту философию и разговоры. Ля молодой и горячий ученик и мудрая учительница, говорите, зачем звоните, я слушаю. Раз к делу, так к делу», согласилась Ксавье. «Мы узнали, где находится лабораторный комплекс, где выращивают и тренируют клона Лагана. Скорее всего, это маленькая девочка», подметил парень. «Да, об этом также указано в бумагах», подтвердила Шарлин. «Генетический материал Лагана был поврежден, пришлось создавать кое-какой суррогат, добавляя к генам Лагана гены какой-то женщины, которая после еще и выносила девочку. Мы собираемся вытащить ребенка из плена и по возможности разрушить базу, передав данные в нужные органы, чтобы остановить происходящее. Нам понадобится твоя помощь в этом деле. Передайте Юрика все данные на этот счет, я и моя компания в деле», согласился парень, которому поперек горла были все эти эксперименты над детьми, а Лаура вообще была особенной статьей, потому что она практически во всех своих итерациях была либо милым насупленным хомячком с коготками, либо роковой красоткой, когда была показана в более старшем возрасте. И если образ роковой красотки был ему безразличен, сложно не выработать иммунитет, когда таких роковых красоток кругом, каждая первая, то вот боевитый хомячок смерти в образе маленькой девочки вызывал в нем умиление и желание защитить и спасти. «Хорошо», — отозвалась Шарлин. «Я рада, что ты не отказался помочь. Это правда очень важно для всех нас. Какие-то прочие группировки привлекать планируется», — уточнил парень. «Я думал обратиться за помощью к Эрику, но он не столь необходим, если ты со своей фракцией мутантов собираешься участвовать», — ответила Шарлин со странной интонацией. «Это личное», — уточнил парень, припомнив, что в этом мире они были парой. «В каком-то смысле, Павел, и я не хотела бы распространяться на этот счет», — немного холодно ответила женщина. «Хорошо, как скажете», — ответил парень, проходя к лифту. «Кстати, я могу попробовать привлечь к работе Старк с ее костюмом и прочими наработками, если вас интересует перспектива подобного сотрудничества. Это было бы неплохо», — заверила Шарлин. «Что же, тогда до связи», произнес парень и повесил трубку. Лифт плавно довез парня до этажа, на котором располагался офис его компании, где его встретила Юрика. «Мистер Фолксон», — поприветствовала она его легким поклоном. «Юрика, мне нужен отчет по наличествующим свободным силам компании. Планируется одно дело, где могут понадобиться наши оперативники. Платить придется из моего кармана, но дело действительно важное», — произнес парень, направляясь к своему кабинету. «Насколько важное?» – уточнила девушка. «Скажем так, Стрейкер не одна занималась делами, связанными с мутантами», – произнес парень, видя, как японка слегка дрогнула, но уже не проявляла такой бурной реакции, как всего полгода ранее. Шарлин смогла серьезно стабилизировать ее состояние, и теперь девушка куда как спокойнее относилась ко всему этому. «Какие-то подробности?» – уточнила успокоившаяся девушка. «Эксперименты над мутантами, схожие с тобой и твоим отцом. Даже больше скажу, эксперименты проводятся на маленькой девочке, которая является гибридом на основе ДНК Лагана. Она является клоном, выведенным из образцов Джеймса, в которые были добавлены образцы какой-то женщины. Можно сказать, что эта девочка – его дочь, и, если так, то твоя сестра. Мы с Шарлиной и ее людьми Икси, возможно, Антонией Старк, будем вытаскивать ее из плена, а по пути должны будем разрушить лабораторный комплекс, где проводятся подобные исследования, передав полученные данные правительству, чтобы пресечь появление подобных проектов в будущем. Благо, у нас теперь есть кое-какие выходы на щит», — закончил Павел кратко вводить свою помощницу в курс дела. «Сроки подготовки операции?» — уточнила Юрика, не изменяя своей лаконичности. «Уточнишь с Ксавье, я сам немного знаю. Все данные находятся у них», — пожал плечами парень. «Моей задачей является дать отмашку к работе и переговорить об этом всем со Старк». «Хорошо, я вас поняла», — кивнула японка и пошла за папкой с запрошенными парнем документами. «Опять бумага, в жизни бы ее не видел», — печально вздохнул он, понимая, что придется подписывать много всякой макулатуры, без которой обойтись нельзя, как и заменить персону, оставляющую свои автографы в нужных местах. Черный Ford Mustang Boss 429, порыкивая своим усиленным модернизированным V-образным восьмицилиндровым двигателем, являвшимся сильно видоизмененным мотором BMW, приспособленным к работе в автомобиле американской автомобильной компании-гиганта, въехал на территорию виллы Антонии Старк, не встретив никаких препятствий, потому как сама владелица этой земли и этого дома внесла водителя и хозяина этого авто в перечень людей, которым доступ в это место был открыт круглосуточно и без приглашения от миллиардерши. Человек в старомодном темном пальто и со столь же старомодной шляпой в тон пальто на голове вышел из машины, потушил окурок сигары, бросив ее в неприметную урну, после чего направился в дом, где увидел странную картину. Антония в своей повседневной одежде сидела у своего бара рядом с какой-то девушкой, которая весело с ней что-то обсуждала. Одета была неизвестная в майку а-ля алкоголичка, из-под которой проступал обычный черный лифчик, поддерживающий грудь тройку. На ногах она носила высокие черные берцы, верхняя часть которых не была зашнурована и просто висла вниз как-то одновременно небрежно, но, в то же время, довольно опрятно. Вместо штанов или юбки на ней был светло-синий джинсовый комбинезон, лямки которого болтались у нее на бедрах. Этакая архетипичная бойкая девушка-механик, которая вся из себя такая независимая и сильная, увлекающаяся мужскими развлечениями, основательницей и прародительницей которых была, скорее всего, гаечка из Чипа и Дейла. Или кто там был вместо нее в этом мире? Чип и Дейл, вроде, в сороковых все так же были Чипом и Дейлом, а не их женскими аналогами. И пока эти две сбежавших пациентки гаража автопарка психдиспансера общались, опустошая бары, судя по всему, обсуждая планы насчет какой-то высокотехнологической херни, недалеко на диванчике сидел пожилой мужчина, выглядящий, как самый хрестоматийный советский интеллигент, покуривая папиросу, на удивление, Беломорканал. «О, Алекс, привет!» — заметила Энн новое лицо. «Привет, Тони, не представишь нас с твоими гостями?» — спросил парень, глядя на неожиданных визитеров. «О, точно, валя, это Алекс Фолксон», произнесла девушка немного заплетающимся языком. «Алекс, это Валентина Ванка, а это Антон Ванка, ее отец и хороший друг моего отца. Пока ты разбирался со своим бизнесом в Нью-Йорке, девчата из щита нашли их в Новосибирске и наладили контакт. С Антона были сняты все обвинения. Я взяла их с Валей и притащила сюда погостить и, по возможности, передать весомый пакет акций Stark Industries. Приятно познакомиться, молодой человек», произнес с заметным акцентом Антон. «Ага, всегда рады новым лицам», подала голос Валентина, местная версия Ивана Ванка, которая ни внешним видом, ни характером не походила ни на Микки Рурка, ни на персонажа, сыгранного им. При этом она также говорила с сильным акцентом. «Если вам неудобно говорить по-английски, можете не утруждаться, я хорошо говорю на языке Пушкина, Лермонтова и Толстого», произнес парень, переходя на родную речь. «Ага, Алекс у нас полиглот», поддакнула ему поддатая Старк. «Сколько ты там языков знаешь? Английский, немецкий, русский, немецкий или это уже было? 5 языков, если считать японский, который я еще изучаю, хотя на разговорном уровне владею им уже вполне спокойно», произнес парень, усаживаясь на диван. «Кстати, валя, это от него я узнала про твоего отца», заметила Старк, толкая свою, видимо, новую подругу в бок. «Тогда спасибо ему, а то бы мы так и сидели бы в этом сраном пригороде Новосибирска, перебиваясь на всякие шабашки», подала Валентина парню салют рюмкой водки. «Действительно, молодой человек, спасибо вам за это, мне было очень важно, чтобы мое честное имя было восстановлено, да и узнать, что все это было, на самом деле, не предательством друга, а махинациями властей, мне было очень приятно. Мне придется долго молиться о прощении за те слова, что я говорил в адрес Говарда с тех пор, как меня депортировали», произнес пожилой мужчина, приложив руку к груди. «Не стоит», произнес парень, выставив правую ладонь в знак отказа от незаслуженных им благодарностей. «Я сделал то, что мог и должен был. Я рад, что все разрешилось. Тогда хоть выпей с нами», произнесла Валентина, наполняя еще одну рюмку водкой. «С ним бесполезно пить, его алкоголь не берет», грустно произнесла Тони, сама опрокидывая в себя виски. «Ну, могу же я уважить новых знакомых?» — спросил парень, ухмыльнувшись. «Во, это по-нашему», произнесла Валя, подавая ему рюмку. «Ну, за знакомство», — произнес парень, чокаясь со Старкванка-младшей и салютуя Ванка-старшему, после чего махом опрокинул в себя 50 грамм водки, залихватски крякнул, после чего занюхал рукавом. «Правильно, после первой не закусывают», — произнесла довольно Валя, снова наполняя рюмки. «Давай, не пьянство ради», — протянула она снова рюмку парню, сказав это по-русски. «А дабы не отвыкнуть», — закончил он на том же языке. «Тогда будем», — произнесла русская, чокаясь. «Старк, у тебя помидоры, огурцы, лук и ветчина есть?» — спросил парень. «Поищи под стойкой в мини-баре», — указала девушка в сторону маленького холодильника. «Лука нет, есть салат», — произнес парень. «Сделаем вид, что подходит». После этого Алекс вынул доску, на которой быстро настрогал огурцы вдоль на четвертинки, как и помидоры, ломтиками порезал ветчину, насыпал на доску соли, после чего снова уселся на стул у стойки. «Сала и лука, как выяснилось, нет», — огорченно произнес парень. «Но и так сойдет закусить». «Но это так, между разговорами. Я-то сюда по делу приехал». «Хорошо, говори», — произнесла Тони, болтая виски в стакане. «Ты извини, Старк, но дело очень деликатное, пусть будет сказано так», — произнес парень. «Что у вас за секреты?» — непосредственно спросила Валя, облокотившись на стойку так, что грудь едва не выпрыгнула из майки. «А, я поняла, вы встречаетесь». «Нет, тут вопрос рабочий, мы не встречаемся», — спокойно возразил Алекс. «Какой он скучный, Валя», — произнесла Тони. «Я до сих пор не смогла затащить его в постель, а я ведь старалась». «Угомонись, рожа пьяная», — отмахнулся парень. «Короче, нам с Тони надо пошушукаться, могу я украсть ее у вас ненадолго?» — обратился он уже к семейству Ванка. «Конечно, молодой человек, мы не возражаем». «Верно, Валя, ага, мы с понятием», — кивнула девушка, опрокидывая еще одну рюмку. «Тогда пошли», — сказал Алекс, таща как на буксире Тони в гараж. Оказавшись внизу, парень усадил девушку на диван, после чего сам присел на верстак, глядя на девушку. «Давно они в США?» — уточнил парень. «Уже 2 недели», — пожала плечиками Старк. «У меня они примерно 10 дней. Ты слишком редко заезжаешь ко мне, вот и теряешься из жизни», — с упреком надула губки девушка. «Можно было и на электронку написать о таком важном событии, как появление Ванка», — подметил парень. «Да ладно, я просто об этом забыла, не сердись», — отмахнулась Тони. «Пфффу-у-у-у», — тяжко выдохнул Алекс. «Хорошо, я сейчас не об этом. Скажи, как ты относишься к экспериментам?» «Положительно», — хихикнула девушка, особенно в постели. «А к экспериментам над мутантами, и даже больше, над детьми-мутантами», — уточнил парень. Резко Старк растеряла всю свою игривость и посерьезнела, даже, казалось, протрезвев на пару градусов. Резко негативно, холодно произнесла она. «Ладно, просто так такие вопросы ты бы не стал задавать, так что рассказывай, что там за эксперименты над мутантами. Для начала, я должен тебе сказать, что я состою в некотором союзе с одной из фракций мутантов Америки. Так сказать, по старым связям. Один мой сослуживец состоит в этой фракции», — начал рассказ парень. «Так вот, несколько лет назад случилось так, что мы с этой фракцией накрыли комплекс, где проводились подобные эксперименты, разрушили его, а сами в это время стянули документы, что были на этой базе. Документы эти долго изучались, некоторые, которые находились в электронном виде, пришлось расшифровывать, и, подозреваю, в одном из подобных зашифрованных файлов были обнаружены данные о том, что в одном лабораторном комплексе проводят эксперименты по выращиванию клонов, которых после этого натаскивают на роль живого оружия. Таким вот оружием на данный момент является девочка чуть старше 10 лет. Над ней проводят эксперименты, истязают, дрессируют и так далее. При успехе проекта, в конце которого девочка должна будет стать рабом-ассасином, планируется начать массовое производство подобных клонов. Это, как ты понимаешь, опасно, потому как таких суперсолдат-мутантов из пробирки их хозяева смогут направить против кого угодно. И что требуется от меня? — спросила девушка. — Поучаствовать вместе со мной, моей компанией и той фракцией мутантов в зачистке базы, уничтожении комплекса и освобождении тамошних узников, — перечислил Алекс. — Ты в деле? — Нет, блять, тут останусь, — едко бросила девушка. — Конечно, я в деле. Это уже не просто какие-то немытые дуры с автоматами в Афганистане, это кое-что похуже. Когда и где все это пройдет? — Тебе все данные передаст Юрика, когда согласует все с номинальной главой данной операции. кивнул парень удовлетворенно. «А пока скажи, что ты собираешься делать с Ванка?» «Передам им 2/3 пакета акций Stark Industries, который принадлежал Стейн, они его больше достойны. Остальное поровну поделю, между нами, и не смей отказываться. Если бы не ты, то эта сука меня бы прикончила. Ну, еще не факт, что она бы тебя прикончила, ты вертлявая, смогла бы пережить, вывернуться, да и я не дурак, чтобы отказываться от такого презента», — улыбнулся парень. «Ах ты, алчный шельмец», — шутливо возмутилась девушка. «И этого человека рисовали, как образец добродетели. Весь мой мир, построенный на комиксах и мультсериалах о тебе, разрушен. Видел я эти комиксы и мультфильмы», — поморщился парень. «И пару киноадаптаций этих комиксов. Из меня там чуть ли не педика какого-то сделали. Если бы я такого петуха в жизни встретил, в зубы бы дал. Особенно ненавижу то, что сделали лет 7 назад. Этот образ днем домохозяина, а ночью – борца со злом, как там сказали, да еще и в каком-то гейском трико. Короче, выйду из теней всех авторов этих комиксов, мультфильмов и кино засужу. Они мне за такую клевету миллиардами оплачиваться будут. Энда, на твоем фоне даже я выгляжу бессребреницей», – помотала головой девушка в уважении. «Надеюсь, что меня саму не засудишь за что-нибудь на пару миллиардов. Постарайся не давать повода», — хмыкнул парень весело. «Кстати», — произнесла Тони, — «пока ты меня не засудил за задержку заказа, посмотри-ка». С этими словами она достала из небольшого ящика большой и увесистый ствол. «Первый прототип», — гордо произнесла она, протягивая пистолет парню. Внешне пистолет выглядел, как плод порочной любви Маузера и пустынного орла, весил под 4 килограмма и был на вид очень и очень массивным. «Вот это дура», — уважительно произнес парень, беря оружие. «Что какая громоздкая, имей совесть, легче сделать не могла», — возмутилась девушка. «Он и так облегчен до предела, еще чуть легче, и он разлетится при первом же выстреле». «Характеристики», — уточнил парень, слегка отводя затвор назад, проверяя, есть ли патронник в стволе. «Масса, чуть больше 11 фунтов, а если в метрической системе, 5 килограммов. Это с патронами, если брать 20-зарядный барабанный магазин. Если брать обычный, 10-зарядный, то выйдет примерно 4200. Патроны с С-130 достать сложновато, поэтому я воспользовалась своими патронами 50 Diabolical Yoki от одноименного охотничьего карабина моего производства. Из-за короткой длины ствола, пришлось порох заменить на Старкинит, взрывчатку от моей компании. Она такая же рассыпчатая, как порох, но взрывается в половину мощности от тротила. Пользовалась популярностью лет 20 назад у различных инженерных или демонтажных компаний. Короче, практически промышленная взрывчатка. «А почему не сам тротил?» — уточнил парень, примиряясь к пистолету и проверяя плавность спуска. «А подумать?» — выгнула бровку девушка. «Тротил в гранаты и снаряды заливают, перед этим растопив на огне. Если я попробую растопить тротил и залить в гильзу, то он либо выльется через отверстие под капсюль, либо взорвется, если капсюль поставить перед этим на место. Лучше Старкинит, да и тротил разорвет ствол, он слишком быстро сгорает, а Старкинит нормально, да и конструкция уже рассчитана под него. Что скажешь?» «Сойдет», — кивнул парень. «Проверю его как-нибудь на стрельбище, но уже не сегодня». «А из чего он сделан?» «В основном, из того же сплава, что и Марк 3. Лучшего пока найти не смогла». «Энда», — вздохнул парень, — «и вибраниум тут не всунешь, дорого. А адамантий без все того же вибраниума не сделать. Короче, мне сюда соваться не с руки, ты в этом лучше разбираешься». «Правильно», — довольно улыбнулась девушка. «Хвали меня больше, это приятно. Передозировку схватишь, придется критикой разбавлять, а она ой какая горькая», — хмыкнул парень, кладя пистолет на стол. «Эх, как обидно», — вздохнула девушка, утирая воображаемую слезинку из уголка глаза. «Ладно, секретное обсудили, прототипом похвасталась, попристаю в следующий раз, вроде как все, можем возвращаться к Антону и Вале». «Ага, на этом все», — кивнул парень. «Пошли». Глава 32. Истории. Валентина Ванка, как и ее отец, Антон, были весьма образованными людьми. Оба имели докторские степени в области ядерной физики. Антон был одним из создателей такой технологии, как холодный термоядерный синтез, основанный на принципах дугового генератора. Минимальная термогенерация, на порядок меньшее радиационное излучение, чем первый проект термоядерного синтеза, над которым Ванка работал с Курчатовой. По всем статьям, это должен был быть прорыв, но сперва они с Говардом напоролись на проблему того, что ни один из известных химических элементов не подходил в качестве топлива для реактора. Минимальной совместимостью обладал крайне редкоземельный металл платиновой группы, палладий. Его с огромными костылями можно было использовать в качестве топлива для ядерного синтеза, но это оказалось крайне дорого. Если дуговой реактор с подходящим элементом мог являться воистину новой ступенью и самым громким словом в синтезе чистой энергии, то с палладием он становился крайне капризным и ухудшенным аналогом обычного уранового или даже ториевого реактора. КПД дугового реактора с палладием в качестве ядра был несколько ниже, чем у ядерного, но стоимость обслуживания была в несколько раз выше, чем у уже существующих аналогов. Двое ученых долго бились над вопросом о том, что им делать с подобным недостатком, и даже смогли приблизиться к решению проблемы. Но ограниченность технологий того времени и накалившаяся политическая ситуация между СССР и США, ставшая причиной дискредитации и депортации Антона Ванка из страны, стали причиной того, что проект оказался незавершен.